Почему бактерии остаются бактериями? Смысл в том, что прокариоты, и бактерии, и археи, хемиосматичны. Ранее мы обсудили, как в стенах гидротермальных источников могли возникнуть первые клетки, как естественный протонный ингредиент мог запустить углеродный и энергетический метаболизм, и почему из-за использования протонных градиентов могли возникнуть такие глубокие различия между бактериями и археями. Эти соображения могут объяснить, как возникло хемиосматическое сопряжение, но они не дают ответа на вопрос, почему оно закрепилось у всех бактерий, архей и эукариот. Можно ли потерять хемиосматическое сопряжение или заменить его чем-нибудь получше? Некоторым организмам это удалось. Дрожжи и некоторые бактерии большую часть времени заняты брожением. В процессе вырабатывается энергия в форме АТФ. Это быстрый, однако неэффективный процесс. Облигатные бродильщики за короткое время успевают загрязнить собственную среду обитания, что не позволяет им самим расти дальше. Но отходы их жизнедеятельности, например, этанол или лактат, служат прекрасным субстратом для роста других организмов. Хемиосматические клетки могут сжигать свои отходы при помощи кислорода или других веществ, например, нитрата. Это позволяет получить гораздо больше энергии и, следовательно, быстрее расти. Брожение хорошо работает в сообществе клеток, когда другие клетки окисляют конечные продукты, но его возможности сами по себе очень ограничены. Самый быстрый и надежный способ избавиться от конечных продуктов брожения – сжечь их в ходе дыхания. Конечный продукт – СО2. Либо удаляется в результате диффузии, попадая в воздух, либо выпадает в осадок в составе карбонатов. Поэтому брожение в значительной мере зависит от дыхания. Есть очень весомое свидетельство в пользу того, что брожение возникло позднее, чем дыхание. Учитывая упомянутые термодинамические ограничения, это весьма логично. Возможно, это прозвучит неожиданно, но брожение – это единственная известная альтернатива хемиосматическому сопряжению. Все формы дыхания, все формы фотосинтеза, вообще все формы автотрофии, когда клетки растут лишь на неорганических веществах, строго хемиосматичны. Мы указали некоторые причины этого в главе 2. Так хемиосматическое сопряжение удивительно многогранно. Дыхательную цепь можно сравнить с операционной системой компьютера. В операционную систему можно устанавливать новые программы, механизмы, позволяющие использовать огромное множество доноров и акцепторов электронов. Гены, кодирующие такие механизмы, могут передаваться горизонтальным переносом и без проблем встраиваться в дыхательные цепи других организмов. Таким образом, хемиосматическое сопряжение делает возможным адаптацию метаболизма почти к любым условиям за небольшое время. Неудивительно, что оно есть у подавляющего большинства организмов. Но это не все. Хемиосматическое сопряжение позволяет выжимать энергию из любой среды. Метаногены используют реакцию H2 и CO2 для обеспечения энергетического и углеродного метаболизма. Мы уже упоминали, что заставить H2 и CO2 вступить в реакцию друг с другом непросто. На преодоление энергетического барьера нужно затратить энергию. Метаногены, чтобы вынудить H2 и CO2 реагировать, прибегают к бифуркации электронов. Рассмотрим с позиции общей энергетики историю немецкого дирижабля «Гинденбург». Наполненный водородом аппарат, преодолев Атлантический океан, взорвался как зажигательная бомба. С тех пор водород имеет дурную репутацию. H2 и O2 остаются стабильными и не реагируют друг с другом, если их не подтолкнуть. Даже искры достаточно, чтобы запустить реакцию, в результате которой выделяется огромное количество энергии. В случае H2 и CO2 проблема обратная. Искра должна быть относительно большой, тогда как количество выделяемой энергии довольно незначительное. Клетки сталкиваются с довольно интересным ограничением в том случае, если количество полезной энергии, которое должно выделяться в ходе реакции, превышает количество затраченной энергии менее чем в 2 раза. Вспомните, как на уроках химии нужно было уравнивать реакции. Одна целая молекула должна реагировать с другой целой молекулой. Не может быть, чтобы половина молекулы вступала в реакцию с 3/4 другой. Представьте, что в клетке при затрате 1 АТФ на выходе получается меньше, чем 2 АТФ. Не бывает 1,5 АТФ, только 1 или 2. Выходит, нужно затратить 1 АТФ, чтобы после получить 1 АТФ. Чистая прибыль — нулевая. Расти лишь на H2 и CO2, используя стандартные химические реакции, не получится. Это относится не только к H2 и CO2, но и к многим другим парам окислитель-восстановитель, донор-электрон и акцептор, например, метану и сульфату. Однако, несмотря на это базовое химическое ограничение, клетки прекрасно растут на таких окислительно-восстановительных парах, потому что энергия протонного градиента при транспорте протонов через мембрану возрастает постепенно, маленькими шагами. Красота химиосматического сопряжения в том, что оно выходит за пределы обычной химии. Оно позволяет клеткам накапливать разменную монету. Если для образования одного АТФ требуется 10 протонов, а в результате какой-нибудь химической реакции выделяется энергия, которой хватает на транспорт 4 протонов, нужно просто повторить эту реакцию трижды. В итоге будет выкачано 12 протонов, и 10 из них пойдет на образование одного АТФ. Химиосматическое сопряжение абсолютно необходимо для некоторых форм дыхания и просто полезно. Благодаря ему клетки могут сохранять небольшие порции энергии, которые иначе были бы рассеяны в виде тепла. Копейка рубль бережет. Эта возможность и возвышает протонные градиенты над обычной химией. Энергетические выгоды химиосматического сопряжения вполне объясняют тот факт, что оно сохраняется уже 4 миллиарда лет. Но использование протонных градиентов имеет и другие аспекты, успешно учтенные в работе клетки. Чем глубже корни механизма, тем больше вероятность, что он послужит основой для разных, мало связанных друг с другом приспособлений. Например, энергия протонных градиентов широко используется для того, чтобы захватывать из среды питательные вещества и выбрасывать отходы, чтобы вертеть бактериальный жгутик, пропеллер, благодаря которому клетка может передвигаться, чтобы выделять тепло в результате преднамеренного рассеивания протонного градиента, как происходит в клетках бурого жира. Еще любопытнее то, что коллапс протонных градиентов служит сигналом для быстрой запрограммированной гибели клеток в бактериальных популяциях. Клетка, зараженная вирусом, скорее всего, обречена. Если она сумеет убить себя быстро, до того, как вирус размножится, то ее родня, соседние клетки, с которыми она имеет общие гены, получат шанс уцелеть. Поэтому гены, которые отвечают за клеточную смерть, распространятся в популяции. Но гены, несущие смерть, должны срабатывать без промедления. Трудно найти способ более быстрый, чем нарушение целостности клеточной мембраны. Многие клетки поступают именно так. Будучи зараженными, они формируют поры в мембране, сводя на нет протон-движущую силу. А это, в свою очередь, пробуждает спящую смертоносную машинерию. Протонные градиенты стали главными сенсорами клеточного благосостояния, арбитрами жизни и смерти. Эту их функцию мы рассмотрим далее. Итак, мы убедились в том, что универсальность химиосматического сопряжения не похожа на результат счастливой случайности. Скорее всего, ее появление связано с происхождением жизни и возникновением клеток в щелочных гидротермальных источниках, наиболее вероятных инкубаторах жизни. И то, что им пользуются почти все организмы, о многом говорит. Теперь ясно, что механизм, на первый взгляд, странный. На самом деле таковым не является. Наш анализ позволяет предположить, что химиосматическое сопряжение должно быть свойственно буквально всем формам жизни в космосе. А значит, везде жизни придется преодолевать те же затруднения, с которыми сталкиваются бактерии и археи на Земле, связанные с тем, что прокариоты перекачивают протоны через свои мембраны. Это не ограничивает возможности развития существующих прокариот, скорее наоборот. Однако устанавливает пределы возможного. Невозможное, ниже я расскажу об этом, это то, чего не бывает. А крупных морфологически сложных прокариот с большими геномами не существует. Суть в количестве доступной энергии, которая приходится на один ген. Я несколько лет блуждал во тьме, медленно приближаясь к этой идее. Но лишь ожесточенные споры с Биллом Мартином помогли довести ее до ума. На нас вдруг снизошло озарение. Ключ к эволюции эукариот лежит в простой идее энергии на ген. Меня трясло от возбуждения. Неделю я лихорадочно делал подсчеты на клочках бумаги. В итоге, списав гору бумажек, я пришел к ответу, который поразил нас обоих. Ответ был основан на данных из литературы и представлял собой численную оценку энергетической пропасти, разделяющей прокариот и эукариот. По нашим расчетам, у эукариот на один ген приходится минимум в 200 тысяч раз больше энергии, чем у прокариот. В 200 тысяч раз. В конце концов, мы выяснили природу пропасти, из-за которой бактерии и археи не достигли уровня сложных эукариот, из-за которой мы вряд ли когда-нибудь встретим инопланетянина, состоящего из бактериальных клеток. Представьте, что вы застряли посреди энергетического ландшафта, где пики соответствуют высокой энергии, а впадины низкой. Так вот, бактерии помещаются на дне самой глубокой впадины, в энергетической пропасти. Она настолько глубока, что, подняв голову, вы увидите лишь уходящие далеко ввысь стены. Неудивительно, что прокариоты остались там навеки вечные.